Сюй Цин был поражен духовным кораблем, созданным Чжансанем. Он серьезно кивнул, соглашаясь с его словами. Затем они обсудили детали и разошлись. Чжансань проводил Сюй Цина взглядом, зевнул, и усталость стала еще заметнее. Все это время он почти не спал, создавая духовный корабль для Сюй Цина. С одной стороны, это было из-за дружбы, с другой, Чжансань не мог удержаться. Ему очень хотелось, чтобы созданный им духовный корабль проявил себя во время взрыва в битве Сюй Цина. «В прошлый раз у меня еще не было достаточно опыта, но в этот раз все будет по-другому», — довольно подумал Чжансань, затягиваясь трубкой, и пошел отдыхать. Сюй Цин, довольный, покинул двор. Он считал, что Чжансань не должен работать в транспортном отделе, его мастерство достигло невероятных высот. Однако Чжансань, очевидно, был доволен своей жизнью. Хотя его культивация продвигалась медленно, Сюй Цин чувствовал его удовлетворение. Казалось, что для Чжансаня было достаточно того, что Сюй Цин и капитан становились все сильнее. «Я должен щедро отблагодарить его при первой же возможности», — пробормотал Сюй Цин и отправился в порт. Еще на ранних этапах строительства нового города он выбрал себе место для швартовки. Прибыв на место, он опустил духовный корабль на воду, а затем, покачиваясь на волнах, шагнул на борт, активировал маскировку и вернулся в каюту. Осмотревшись, он понял, что внутри все осталось таким же, как и на его предыдущем духовном корабле. Сюй Цин довольно сел, скрестив ноги. Пока духовный корабль слегка покачивался, его сердце постепенно успокаивалось, освобождаясь от влияния того сна. Он медитировал до поздней ночи, а затем открыл глаза, завершив дневное совершенствование. Проверив черных жучков, которые ели небесной студени и все еще спали, Сюй Цин начал изучать духовное мастерство, переданное ему седьмым владыкой. Сюй Цин относился к совершенствованию очень серьезно и усердно. Так прошло 3 дня. Все это время Сюй Цин не покидал духовный корабль и не ходил в спецотдел безопасности. Он полностью погрузился в совершенствование и изучение метода секты. Его 102-е отверстие дхармы начало подавать признаки открытия. На 3-ю ночь Сюй Цин, медитировавший в каюте, медленно открыл глаза и вышел на палубу. В темноте он посмотрел за борт. Капитан сидел на корточках и бросал яблоки в духовный корабль Сюй Цина. Благодаря защите и необычным способностям капитана яблоки не разбивались, а отскакивали от барьера. Поймав отскочившее яблоко, капитан откусывал кусок и снова бросал его, словно это было очень весело. Заметив вышедшего Сюй Цина, капитан помахал ему рукой. «Малыш Ацин, ты занят сегодня вечером?» Сюй Цин посмотрел на надкушенное яблоко в руке капитана и кивнул. «Занят, отлично. Помоги мне с одним дельцем. Мне нужны деньги, я решил продать дурачку его палец. Мы уже договорились, он пошел собирать деньги, сегодня вечером сделка», — капитан понизил голос, глаза его блестели. «Пойдем со мной, в прошлый раз ты ездил домой, я же тебя сопровождал», — капитан кашлянул. Сюй Цин вышел с духовного корабля на берег и спросил, где будет сделка. «У подножия горы секты таинственной бездны», — капитан, обрадованный согласием Сюй Цина, встал, протянул ему яблоко и, обняв за плечи, заговорщицки сказал: «Малыш Ацин, все-таки ты хорошо ладишь со старшим братом. Этот третий, как только услышал мои слова, сразу же сбежал. Не волнуйся, старший брат позаботится о тебе. У меня есть грандиозный план, мы провернем его вместе. Ты не боишься, что это ловушка?» — спросил Сюй Цин. Глаза капитана загорелись, он понизил голос. «Я тоже на это надеюсь. К тому же, если ты будешь со мной, и что-то пойдет не так, старик обязательно придет. Если я буду один, он, скорее всего, не станет вмешиваться», — капитан подмигнул. Сюй Цин внимательно посмотрел на капитана и кивнул. Вскоре они под покровом ночи покинули порт и направились в город секты таинственной бездны. Они двигались очень быстро и к полуночи добрались до подножия горы секты таинственной бездны, к месту встречи капитана и Хуан и Куна. Там была беседка, недалеко от ворот секты таинственной бездны. Ночью ворота секты таинственной бездны, высокие, словно упирающиеся в облака, хоть и мерцали редкими огоньками, в целом все же оставались окутанными тьмой. Особенно выделялся на вершине горы силуэт, отчетливо видный на фоне луны. Это была статуя древнего императора Сюань-Ю, возвышающаяся на вершине и словно вглядывающаяся в сторону запретного моря. Даже на расстоянии Сюй Цин ощущал исходящее от статуи ужасающее давление, свидетельствующее о ее необычайной природе. Вся гора, где располагалась секта, казалось Сюйцину окутанной тайной. В конце концов, седьмая вершина, по сути, была образована отколовшейся ветвью секты таинственной бездны, и их практики имели общие корни. Нынешний глава Альянса также происходил из секты таинственной бездны и был старшим братом нынешнего предка. Что касается самого предка, Сюйцин мельком видел его издалека в семи кровавых глаз, но тот был скрыт, и разглядеть его не удалось. Пока Сюйцин смотрел на гору, присевший рядом капитан тихо произнес: «По моим расчетам, дурачок Хуан должен скоро появиться». Сюйцин отвел взгляд и стал ждать вместе с капитаном. Время медленно текло. Прошло уже полчаса, но Хуан и Кун так и не появился. Капитан нахмурился и, достав жетон, отправил запрос. Они не заметили, как с небес, из-за пределов Альянса, спустилась фигура. Двигаясь с невероятной скоростью и бесшумно, она прошла сквозь защитную формацию Альянса и одним шагом оказалась у ворот секты таинственной бездны. Собираясь подняться на вершину, фигура, казалось, заметила Сюйцина и капитана у подножия горы, остановилась в небе и посмотрела вниз. В этот момент ее облик стал виден. Это была женщина, полное очарование. Длинные черные волосы, перехваченные сзади нежно-розовой лентой, спадали на спину. Она была одета в сверкающее пурпурное платье, расшитая звездами, и окружена легкой дымкой, словно небесная фея, не принадлежащая этому миру. У нее было бледное лицо, тонкая талия, изогнутые брови, и глаза, выражающие смесь радости и безразличия. На первый взгляд она казалась юной девушкой, но при ближайшем рассмотрении в ее глазах читалась глубина, свойственная зрелой женщине. Казалось, в этом мире нет ничего, чего бы она не знала. Словно по одному твоему движению она могла прочесть твои мысли, словно она прожила все твои жизни и даже те, которых у тебя не было, были ей знакомы. Паря в небе, бессмертная Цзы Сюань смотрела вниз, на Сюйцина, и, тихонько рассмеявшись, направилась к нему. Один шаг, и она в воздухе, еще один, и у подножия горы. С ее приближением незримо распространилось неописуемое давление, подобное бескрайнему морю. Лица Сюйцина и капитана резко изменились. Они хотели отступить, но с небес раздался нежный голос: «Не двигайтесь». Эти слова прозвучали как приказ. Капитан вздрогнул, узнав в женщине предка секты таинственной бездны, чье даосское имя было бессмертная Цзы Сюань. Сюйцин не знал, кто она, но его сердце бешено заколотилось. Он не мог пошевелиться и мог лишь наблюдать, как очаровательная женщина, игнорируя капитана, подошла прямо к нему. Его окутал аромат духов. Ее нежное, словно лепесток, лицо излучало захватывающую, зрелую красоту. В ее глазах мерцали линии загадочных истин, выдавая в ней охотника, увидевшего добычу. Под пристальным взглядом Цзы Сюань, вызывавшим у Сюйцина сильнейшее напряжение, ее глаза скользили по его лицу, задерживаясь на губах, ключицах, груди, животе. Ее взгляд был подобен тонкой нити, медленно и изящно разматывающейся. Наконец, она подняла палец, приподняла подбородок Сюйцина и, выдохнув ему в лицо аромат орхидеи, произнесла: «Юноша, мы с тобой случайно не встречались раньше? Ты так поздно пришел к секте таинственной бездны, ты заблудился?» Глава 279. Несравненное очарование. Женский голос, нежный и чарующий, соблазнительный, напоминал пение иволги и трели феникса, звонкий, чистый, но одновременно мягкий и ласковый. Он манил и искушал. Сюйцин вздрогнул, кожа головы онемела, он застыл. Позволив женщине перед собой приподнять свой подбородок, он увидел в ее глазах игривые искорки. Несколько ошеломленный и безмерно напряженный, Сюйцин ощутил странный аромат. Это был аромат тела женщины. Он заставлял сердце Сюйцина биться с невиданной прежде силой. Подобного опыта он не переживал никогда. Это было одновременно ощущение смертельной опасности и какое-то неясно выразимое чувство, словно он стал изысканным десертом, который кто-то собирается отведать. В особенности уровень культивации женщины и ее оценивающий взгляд охотника на добычу заставляли душу Сюйцина трепетать. Стоявший рядом капитан глубоко вздохнул. «Хуан и Кун, мерзавец, всего-то пальцы таинственной бездны. И ты, черт возьми, позвал своего предка». Капитан тяжело дышал, но тут же понял, что что-то не так. Даже если Хуан и Кун – небесный талант, его предок не стал бы лично являться, чтобы создавать проблемы им двоим, разве что он, как и святой потомок Юнь, был внуком предка. Но, насколько капитану было известно, Это не так. Он быстро взял себя в руки и осторожно осмотрел прекрасную женщину. Заметив ее позу и вспомнив ее слова, капитан вдруг широко раскрыл глаза. Смелое предположение, подобно грому среди ясного неба, поразило его. «О боже, о боже, о боже!» Капитан поспешно закрыл глаза, притворившись, что ничего не видит, в то время как внутри него бушевал настоящий шторм. Это лицо малыша Цин, это смертельный удар. Тем временем, у подножия горы, две фигуры быстро приближались. Один из них был Хуан Икун, а второй был похож на него, но явно старше. Они неслись прямо к месту встречи. «Брат, ты должен помочь мне восстановить справедливость. Они перешли все границы, сломали мне 5 пальцев. Это бесчеловечно, непростительно», — говорил Хуан Икун, стиснув зубы. «Не волнуйся, брат». Рядом с ним был его старший брат, Хуан Линфэй, с уровнем культивации Небесного Дворца. Приближаясь к месту назначения, он не договорил свою фразу и вытаращил глаза. Он остановился как вкопанный, не веря своим глазам. Хуан Линфэй увидел, как его собственный предок приподнимает подбородок Сюй Цина, словно флиртуя с ним. Рядом стоял старший ученик с 7-й вершины. Он явно закрыл глаза, не смея смотреть на предка и Сюй Цина, но шок на его лице отражал то, что чувствовал Хуан Линфэй. Эта сцена заставила Хуан Линфэя глубоко вздохнуть, но Хуан Икун рядом с ним реагировал медленнее. «И еще этот Сюй Цин, брат, помоги мне». Их появление привлекло внимание капитана. Он открыл глаза и посмотрел на них. В тот же момент неземной красоты женщина опустила руку и повернулась к Хуан Линфэю и Хуан Икуну. Один взгляд, и разум Хуан Линфэя содрогнулся. Он резко развернулся и ударил своего брата по голове, мгновенно лишив его чувств. «Помочь тебе, как же?» – прорычал про себя Хуан Линфэй, думая, что у его брата всегда были проблемы с головой. Он был не очень сообразителен, иначе его бы не отправили в 7 кровавых глаз, ведь никого другого туда не послали, только его, дурачка. Ладно бы просто поехал, так еще и пальцы потерял, а теперь чуть и его самого не погубил. Хуан Линфэй дрожал, он не мог забыть увиденную сцену, проклиная Хуан Икуна. «Кого бы ты ни задел, зачем связываться с тем, кто понравился предку? А вы двое что здесь делаете?» — спросила прекрасная женщина, стоя перед Сюй Цином и повернувшись к Хуан Линфэю. Хуан Линфэй вздрогнул и, не колеблясь, схватил бессознательного Хуан Икуна, быстро подбежал, бросил брата на землю и упал на колени. «Предок, ученик сегодня договорился встретиться с братом Сюй, братом Сюй Цином. Мой брат неразуменный обидел его. Я пришел с ним, чтобы извиниться». Хуан Линфэй был очень напряжен. Он запнулся, не зная, как обращаться к Сюй Цину, старший или младший брат, поэтому назвал просто брат. Ему казалось, что неважно, что он выберет, все окажется неправильным. А вдруг предок неправильно поймет? Промямлив, он посмотрел на Сюй Цина с искренним выражением лица. «Брат Сюй Цин, мой младший брат недалекого ума, он глупец». Хуан Икун, придя в себя после падения, с затуманенным взглядом услышал голос своего брата, но не успел окончательно проснуться, как Хуан Линфэй снова ударил его по голове, и тот опять потерял сознание. «Прошу, не обижайся», — Хуан Линфэй покрылся потом. Сказав это, он замер, не смея подняться, сердце его бешено колотилось. Стоявшая перед Сюй Цином прекрасная женщина снова улыбнулась, ничего не сказав, и сделала шаг в небо. Лунный свет, падающий на ее чарующую фигуру, делал ее похожей на расцветающую фиалку. Он окутывал ее снежно-белую кожу, словно небесной вуалью. Это придавало и без того зрелой и прекрасной женщине непревзойденное очарование. Остановившись в воздухе, она слегка повернулась, посмотрела на землю и тихо рассмеялась. «Юноша, я всегда рада видеть тебя в секте таинственной бездны». Смех еще звучал в воздухе, а женщина уже исчезла. С уходом предка секты таинственной бездны, Сюй Цин снова обрел контроль над своим телом. Он внезапно отступил назад и быстро задышал. Слова женщины и ее личность вызвали у него бурю эмоций. В смятении он не мог успокоиться. Капитан сбоку был не в лучшем состоянии. Хуан Линфэй и того хуже. Все трое молчали, а потерявший сознание Хуан Икун, естественно, не издал ни звука. Через некоторое время капитан закашлялся. «Мы все еще торгуем». Хуан Линфэй глубоко вздохнул и немного оправился от предыдущего шока. Он быстро покачал головой, попрощался с Сюй Цином и капитаном, схватил брата и быстро ушел. В глубине души он волновался, втайне задаваясь вопросом, не увидел ли он чего-то, чего не должен был видеть, или не помешал ли он делам своего предка. Думая об этом, Ему становилось все более тревожно. Наблюдая, как Хуан Линфэй улетает, Сюй Цин все еще пребывал в растерянности, но капитан поспешно попросил его уйти. И только когда они вернулись в главный город Семи Кровавых Глаз, капитан глубоко вздохнул. «Ты чем-то успел обидеть бессмертную Цзы Сюань?» Сюй Цин не ответил. По какой-то причине сцена произошедшего продолжала появляться в его голове, особенно тот запах и дыхание, вызывающие неоднозначные ощущения. Подобное было впервые в его жизни. «Малыш Ацин, спасибо тебе за сегодня». Капитан тяжело вздохнул. «Бессмертная Цзы Сюань, я кое-что знаю о ней». Говорят, в молодости Цзы Сюань была известна на всю провинцию приветствия императора. У нее было бесчисленное множество поклонников. Хотя до сих пор у бессмертной не было ни одного спутника жизни, ходит много слухов, и неизвестно, правда это или нет. Она, должно быть, почувствовала нас двоих, обратила на меня внимание, а потом подняла твой подбородок, чтобы привлечь мое внимание. «Малыш Ацин, ты пострадал из-за меня», — капитан без тени смущения похлопал Сюй Цина по плечу. «Старший брат, ешь побольше помело в будущем». Сюй Цин посмотрел на капитана. «Почему?» — капитан опешил. Сюй Цин не стал объяснять, подошел к причалу, прыгнул и ступил на духовный корабль. Капитан кашлянул. Видя, что Сюй Цин ушел, он больше не мог сдерживать потрясение в своем сердце. Оно снова всплыло на поверхность, но вскоре капитан задумался над словами Сюй Цина, сказанными перед уходом. Почему есть больше помело? Один тем временем внутри духовного корабля Сюй Цин вошел в каюту, рассыпал вокруг еще больше яда и активировал еще несколько слоев защиты. Только после этого он с облегчением выдохнул, сел, скрестив ноги, и начал анализировать сегодняшние события. Это было слишком странно. Сюй Цин никогда раньше с этим не сталкивался и никогда не думал об этом, но его первым чувством было, что если что-то выходит за рамки обычного, значит, в этом есть какой-то подвох. Совершенствование до такого уровня. У каждого слова и действия предка есть причина. Бессмертная Цзы Сюань, она что-то заметила во мне, она и мой учитель, должно быть из одного поколения. Или, может быть, сегодня это произошло потому, что я ученик седьмого владыки. Сюй Цин погрузился в размышления, долго думал, но так и не смог найти причину. Тогда он достал жетон и отправил учителю голосовое сообщение, подробно рассказав о случившемся, а также косвенно спросил об отношениях седьмого владыки с Цзы Сюань. На другом конце нефритовой таблички седьмой владыка замолчал. Через некоторое время слабый голос седьмого владыки донесся. «В те годы Цзы Сюань страстно добивалась меня. Я безжалостно отверг ее более 300 раз. Возможно, увидев тебя, она вспомнила меня. Это вполне понятно. Не нужно распространяться об этом. Это все в прошлом. У меня есть дела, я пойду». Сюй Цин был озадачен. Ему показалось, что ответ учителя чем-то похож на то, что говорил капитан. А в это время на вершине горы секты таинственной бездны, в главном зале, вернувшаяся Цзы Сюань сидела на циновке и лениво потянулась, демонстрируя свою прекрасную тонкую талию. Она взяла суп из снежного лотоса, приготовленный на росе 100 цветов, который ей подала старая служанка, и сделала небольшой глоток. Вдруг бессмертная нахмурилась и подняла голову, глядя в сторону. Старуха стояла неподвижно, словно ее тело было зафиксировано. Даже выражение ее лица застыло. Из пустоты позади нее вышла фигура. Эта фигура была одета в синюю мантию, с длинными распущенными волосами. Это был мужчина средних лет, излучающий ученый вид. В его глазах мерцали звезды. Если присмотреться, то за звездами можно было увидеть множество слоев, уходящих в глубину его глаз. Слоев было не меньше 10 000. Это придавало его взгляду удивительную силу. Встретившись с ним взглядом, человек невольно погружался в его глубины. Это был лидер альянса 8 сект. «Младшая сестра, у тебя осталось мало времени. Ты подумала над моим предложением?» — спокойно спросил лидер альянса. «Каждый месяц ты спрашиваешь, и каждый месяц я отказываю. Тебе не надоело?» — нахмурилась Цзы Сюань и холодно ответила. «Почему ты отказываешься? Ты все еще ищешь человека со светом в сердце? В эти смутные времена таких людей не существует. Даже если они и существуют, то после нескольких столкновений с жестокостью внешнего мира их свет померкнет. Этот жестокий мир изменит их, и они не будут соответствовать твоим требованиям. Тебе нужно только согласиться, чтобы я посеял в тебе божественное сознание. Тогда ты сможешь с помощью моей силы восполнить последнюю недостающую нить закона и достичь совершенства разрушения истин, чтобы прорваться ко второй стадии. Если хочешь найти сосуд, поищи кого-нибудь другого. Посторонние не знают твоего характера, но я знаю его как свои пять пальцев», — спокойно сказала бессмертная, не уступая ни на шаг. Лидер Альянса Восьми Сект пристально посмотрел на эту красавицу и слегка улыбнулся. «Младшая сестра, у тебя осталось мало времени. Я приду снова в следующем месяце», — сказав это, лидер Альянса превратился в звездный свет и исчез в главном зале. После его ухода старуха пришла в себя. Она ничего не помнила о том, что только что произошло. Только Цзы Сюань отложила суп из снежного лотоса, приготовленный на росе 100 цветов, и нахмурилась, погрузившись в молчание. Один шутка про помело скорее всего связана с толстой кожурой помело. В китайском языке выражение «толстая кожа» или «особенно толстая кожа на лице» означает, что человек бесстыжий, наглый. Глава 280. Мир несчастья. Ответ седьмого владыки вызвал у Сюй Цзы на некоторое недоумение. Он чувствовал, что что-то не так, но не мог понять, что именно. Что касается бессмертной Цзы Сюань из секты таинственной бездны, Сюй Цзы решил, что лучше держаться от нее подальше. Он твердо решил больше никогда не приближаться к вратам секты таинственной бездны. С этими мыслями Сюй Цзы закрыл глаза и начал медитировать. Но в его сердце почему-то поселилось беспокойство. Тогда Сюй Цзы открыл глаза, достал трактат о травах, подаренный грандмастером Баем, и пролистал его около получаса. Наконец, в его душе воцарился покой. Так, день за днем, пролетело полмесяца. За это время Сюй Цзы не только занимался совершенствованием, но и собрал немного воды из реки Вечности, чтобы очистить полученный от Сыма Лина осколок запретного дхармического артефакта. Однако сам осколок излучал инородную энергию, поэтому эффект от очищения водой был незначительным. Поразмыслив, Сюй Цзы решил не рисковать и не позволил тени поглотить его. Вместо этого он продолжал очищать осколок водой. Пусть эффект был слабым, но это все же лучше, чем ничего. Тем временем жизнь в главном городе шла своим чередом, и спецотдел безопасности Семи Кровавых Глаз получил свою первую выездную миссию – патрулирование притока реки Вечности. Русло этого недавно отведенного притока реки было чрезвычайно длинным. Оно простиралось от младшего ордена до самого Альянса Восьми Сект, пересекая почти половину провинции приветствия императора. Патрульный отряд должен был двигаться вверх по реке, проверяя качество воды и, что более важно, пресекая любые попытки незаконного отвода воды. Ведь русло было длинным и проходило через бесчисленные секты и мелкие государства. Без должного патрулирования вода реки могла быть перехвачена на разных участках, и до Альянса Восьми Сект доходила бы лишь малая ее часть. Поэтому и было организовано речное патрулирование. Этой задачей занимались спецотделы безопасности всех восьми сект Альянса. Каждая секта по очереди отправляла свои корабли на патрулирование, и теперь очередь дошла до Семи Кровавых Глаз. Сюй Цзы тоже хотел увидеть провинцию приветствия императора своими глазами, но, будучи осторожным, не стал действовать опрометчиво и сначала расспросил седьмого владыку. Седьмой владыка одобрил его намерение и дал Сюй Цзы табличку, скрывающую личность. Получив нефритовую табличку, Сюй Цзы почувствовал себя спокойнее. Он изменил внешность, переоделся и, активировав артефакт закона, скрывающий его ауру, ранним утром отправился в путь вместе с капитаном и 800 учениками секты. 20 больших духовных кораблей торжественно вышли из города Альянса Восьми Сект и поплыли вниз по реке. Русло этого ответвления реки Вечности было очень широким, и чем дальше они плыли, тем шире оно становилось, пока перед Сюй Цзыном не предстала поистине безграничная река. Вода реки бурлила, ее воды шумели, волны перекатывались одна за другой. Воздух был наполнен густой духовной энергией. Ранним утром над водой поднимался туман, вдыхая который, ощущаешь свежесть и умиротворение. Река была шириной более 30 километров, и, находясь на ней, чувствовалось, будто ты в море. Чтобы полностью обследовать оба берега, 10 большим духовным кораблям приходилось плыть параллельно друг другу на расстоянии 3 километров. Предку алмазной секты очень понравилось это место, и, выразив Сюй Цзыну свое желание, он получил от него разрешение побродить по округе. На тень, полную инородной энергии, окружающая обстановка никак не влияла. Под солнечными лучами она оставалась черной как смоль, и часть ее тьмы проникала в воду. Время от времени, когда к тени подплывали духовные рыбы, обитавшие в реке, она мгновенно их поглощала, и каждый раз Сюй Цзы чувствовал, как тень передает ему эмоции удовлетворения. Она может поглощать и духовную энергию, С удивлением подумал Сюй Цин. «Великая река вечности», – задумчиво произнес Сюй Цин. «Неудивительно, что альянс восьми сект, невзирая на риск и возможность навлечь на себя гнев секты великого правителя, разрушил дамбу младшего ордена, чтобы эта река впадала в земли альянса», – сказал капитан, стоявший рядом, оглядывая окрестности. В его голосе слышалась легкая грусть. «Интересно, какова же вода у истоков этой реки? Каждый культиватор должен хотя бы раз в жизни побывать там и увидеть эту потрясающую картину. А если, в конце концов, стать хранителем меча, вот тогда жизнь будет прожита не зря». Капитан стоял, заложив руки за спину, его волосы развивались на ветру. В его голосе звучала мечтательность. Сюй Цин с удивлением посмотрел на капитана. С момента их отправления на рассвете прошло уже полдня, и он ни разу не видел, чтобы капитан ел яблоки, а его слова и вовсе казались Сюй Цину странными. Не похоже, чтобы капитан мог говорить подобные вещи. Сюй Цин достал яблоко, откусил кусочек и кивнул. Он вспомнил, что после инцидента с сектой таинственной бездны капитан будто бы стал вести себя немного странно. Всякий раз, когда они встречались после этого, Сюй Цин чувствовал, что капитан чем-то напоминает ему Уцзянью. Сегодня это сходство было особенно заметным. Вот только стихами он не говорил. «Старший брат, хочешь яблоко?» – спросил Сюй Цин. «Неужели ты думаешь, что я только и делаю, что ем?» Капитан повернулся к Сюй Цину и многозначительно посмотрел на него. «Ты ошибаешься», – спокойно ответил он, подставив лицо речному ветру. Сюй Цин молча достал еще одно яблоко и бросил ему. Капитан машинально поймал его. Парень промолчал. Капитан тоже. Спустя некоторое время они оба присели на носу духовного корабля и начали есть яблоки. «Почему бессмертная Цзы Сюань так к тебе относится?» — вздохнул капитан. «Чем я хуже? Я ведь тоже неплох». Я потом разузнал, что в молодости бессмертная Цзы Сюань была очень известна в провинции приветствия императора. Неземная красавица. А все эти плохие слухи о ней, скорее всего, распускали отвергнутые ею поклонники. Сюй Цин промолчал, глядя на берега реки. В его голове всплыли описания окрестностей реки Вечности из документов, которые он читал. Один берег представлял собой гряду гор Искупления, образованную тысячами великих гор. Черные, словно хребет гигантского зверя, горы тянулись до самого горизонта. В них обитали бесчисленные демоны, призрачные чудовища, культиваторы-одиночки и целые секты. Этот край был настоящим адом, полным хаоса и жестокости. На другом берегу простиралась бескрайняя пустошь, пропитанная скверной и инородной энергией. Там росли леса из засохших деревьев, и существовали многочисленные племена и мелкие государства, которые, чтобы выжить, были вынуждены платить дань или служить каким-нибудь культиваторам или могущественным силам. Жизнь там была полна страданий. Пока Сюй Цин размышлял над прочитанным, капитан доел яблоко, достал еще одно и откусил кусочек. Он хотел что-то сказать, но вдруг поднял голову и посмотрел вдаль. Сюй Цин тоже мгновенно поднял голову. В этот момент в их идентификационных жетонах раздался голос ученика с передового духовного корабля. «Впереди замечены смертные, остановившиеся у реки». Из-за большого расстояния ученики на задних духовных кораблях ничего не видели, но Сюй Цин и капитан могли отчетливо разглядеть происходящее вдалеке. Увиденное заставило их лица омрачиться. Сюй Цин увидел множество смертных беженцев, стариков и детей, мужчин и женщин. Тела большинства из них были покрыты чернотой, пропитанной инородной энергией. Они были на грани мутаций. Люди были худы, как скелеты, их глаза были пусты, некоторые с трудом передвигались, опираясь на родных. Этих несчастных было несколько сотен. Они растянулись вдоль берега и пытались очистить свои тела водой реки, используя ее духовную энергию, чтобы хоть немного облегчить свои страдания. Некоторые, чьи тела уже начали разлагаться, лежали на берегу, и их поили водой реки из каменных чаш. Дети плакали, видимо, очищение водой причиняло им сильную боль. Эта картина человеческих страданий была лишь крошечным уголком огромного мира и бесчисленных судеб. Увидев духовный корабль Альянса, простые смертные в ужасе задрожали. Сюй Цин, глядя на все это, тихо произнес: «Отправьте им немного пилюль». «Есть». Ученик спецотдела безопасности, сопровождавший его, немедленно отправился с людьми, чтобы раздать этим страждущим низкоуровневые пилюли, приготовленные перед отправлением. «Мы можем сделать немногое. Таков этот мир. Наша человеческая раса раздроблена внутренними распрями, словно горстка песка», — вздохнул капитан. «Я знаю», — Сюй Цин отвел взгляд, глядя вдаль. «Если можем помочь, поможем, в пределах наших возможностей». Капитан повернулся, пристально посмотрел на Сюйцина, затем взмахнул рукой, и десятки духовных рыб вылетели из реки, упав на берег. Духовная рыба, как и пилюли, рассеивала инородную энергию быстрее, чем речная вода. «Малыш Ацин, возможно, именно поэтому старик тебя любит, и я хочу с тобой общаться». Капитан похлопал Сюйцина по плечу. Сюйцин промолчал. Время шло, путешествие продолжалось. Прошло полмесяца. За эти полмесяца они видели на берегу множество подобных печальных сцен. Сюйцин видел простых людей, культиваторов-одиночек и представителей других рас, жителей малых государств. Все они очищались от инородной энергии на берегу реки. Каждый выглядел измученным, многие были искалечены, и у большинства наблюдались явные признаки мутации. Этот речной канал, насильно открытый альянсом восьми сект, принес им прибыль, но также дал шанс бесчисленным малым государствам и расам вдоль его берегов, подарив им проблеск надежды в их тяжкой жизни. Альянс восьми сект молчаливо это допускал. Пока никто не пытался отвести воду, они не вмешивались, позволяя страждущим черпать здесь жизненную силу. В то же время Сюйцин и его спутники раздавали по пути приготовленные низкоуровневые пилюли. Это отличалось от поведения других сект. Так велел седьмой владыка перед их отправлением. Путешествие длилось долго. Сюйцин начал совершенствование. Только капитан не мог усидеть на месте, то рыбачил, то сходил на берег, иногда даже приносил мелкую дичь. В один из дней разведывательный духовный корабль впереди доложил о ситуации, с которой они не знали, как поступить. Сюйцин вышел из каюты духовного корабля и увидел капитана, стоящего на носу и смотрящего вдаль. «Впервые сталкиваемся с таким. Если бы это были культиваторы, мы бы просто уничтожили их. Но это не так», — сказал капитан. «Все население одного из малых государств, около 40-50 тысяч человек, переносит речную воду и расширяет речной канал». Сюйцин, услышав слова капитана, подошел к носу духовного корабля и тоже посмотрел. Вдали на берегу тысячи истощенных людей толкали деревянные телеги, перевозя бочки с речной водой. Вокруг сновали солдаты, хлеща их плетьми и выкрикивая приказы. Другие рыли землю, отводя воду. Караван телег тянулся вдаль, где виднелось малое государство. Сюйцин оглядел все, затем внезапно сосредоточился, снова посмотрев на истощенных людей. В лучах заходящего солнца их тени вытянулись на земле. Тени казались обычными, но при внимательном рассмотрении Сюйцин заметил, что у них не хватало одного уха, левого уха. Парень замер. Глава 281. Нет дыма без огня. Посторонним было сложно заметить подобные детали, но Сюйцин из-за своей странной тени обращал внимание на тени других. И в тот момент, когда Сюйцин посмотрел, его собственная тень проявила волнение. Одного рода пожирать. На этот раз не понадобился перевод предка алмазной секты. Сюйцин понял, что хочет сказать тень, и его глаза сузились. Через некоторое время он медленно произнес: «Нет дыма без огня, особенно дело с отводом воды. Не похоже, что они действительно хотят перехватить воду, скорее это попытка привлечь наше внимание». Капитан, наблюдая за этой сценой, усмехнулся и отдал приказ. «Просьба о помощи, занятно. Эй, кто-нибудь, привезите сюда правителя маленькой империи, пусть объяснит причину. Что-то здесь не так, они ведь знают о негласных правилах Альянса восьми сект». Вскоре, с приближением радужного света, ученик семи кровавых глаз привел на духовный корабль тучного старика в желтом халате. В тот момент, когда он появился, старик задрожал, с глухим стуком упал на колени и дрожащим голосом произнес: «Молю, бессмертный, спаси мою империю Чижо». По мере того, как правитель изливал свои жалобы, Сюйцин и капитан постепенно узнавали причину. Эта империя называлась Чижо. Ее основатель был культиватором возведения основания из небольшой секты. Потеряв надежду на прорыв, он перебрался сюда, основал семью, а затем, собрав беженцев, постепенно создал маленькую империю. Жизнь здесь была тяжелой, но благодаря покровительству небольшой секты с горы искупления безопасность была обеспечена. В сочетании с зерном, содержащим инородную энергию, выжить было возможно. Хотя продолжительность жизни большинства была короткой, в этом мире большего и не требовалось. Но все это изменилось с появлением притока реки Вечности. Источником изменений стали горы искупления, где царил хаос и постоянные сражения между различными силами. Появление реки привело к расширению территорий, и месяц назад та маленькая секта, которая обеспечивала им защиту, была уничтожена тремя пришлыми одиночками и народцами. Все, от верхушки до низов, были убиты и съедены, после чего эти три культиватора заняли это место. Из уважения к горе трех совершенств они назвали себя малыми тремя духами и потребовали от всех близлежащих маленьких государств поставлять им большое количество речной воды в обмен на мир. Если в установленный срок вода не будет доставлена в нужном количестве, они будут ежедневно съедать по 1000 человек, пока не съедят все население или не получат достаточно воды. Эти малые три духа явно воспользовались тем, что Альянс Восьми Сект закрывал глаза на подобные действия в отношении людей. В конце концов, Альянс не препятствовал сбору воды простыми людьми, а поскольку им требовалось большое количество воды, и они не осмеливались открыто заниматься отводом воды, то придумали такой план. Срок, данный нам, уже истек. Эти малые три духа каждый день съедают по 1000 человек. Сегодня утром они уже ушли, но если завтра воды будет недостаточно, они вернутся. У меня не было другого выхода, кроме как начать отвод воды, чтобы привлечь внимание бессмертных. Правитель тоже был культиватором, но всего лишь на стадии конденсации ци. Сейчас он говорил дрожащим голосом. Предположения Сюй Цина подтвердились. Отвод воды был их способом спастись. Сейчас он смотрел пристальным взглядом на тень правителя, падающую на палубу в лучах заходящего солнца. У тени не было левого уха, но из-за угла обзора это было не очень хорошо видно, тем более что правитель, возможно намеренно, все время держал голову слегка повернутой на бок, что делало его тень еще труднее различимой. Только внимательный наблюдатель мог заметить эту деталь, когда правитель кланялся. Малые три духа, капитан прищурился. Взгляд Сюй Цина был глубоким. Оба они были опытными, особенно капитан, который был настоящим хитрецом. Они, естественно, могли определить, говорит ли правитель правду. Сюй Цин считал, что правитель говорит правду, но явно что-то скрывает. Однако они не стали сразу принимать решение, а, расспросив о местонахождении малых трех духов, отправили учеников на разведку. Прождав несколько часов, пока ученики вернутся с докладом, капитан усмехнулся и посмотрел на Сюй Цина. «Самые сильные – это три возведения основания двух огней». Капитан поднял правую руку и положил ее на духовный корабль. Активировав один из массивов корабля, он послал невидимую волну, которая мгновенно охватила все вокруг. Радиус действия был огромным, и капитан направил его на определенную область. Проверив ее еще раз с помощью массива разведки и убедившись, что в этой области нет культиваторов формирования ядра, что совпадало с информацией, полученной от учеников, он кивнул. Массив разведки Альянса действительно хорош. Сюй Цин может отправить кого-нибудь уничтожить этих малых трех духов. С этими словами капитан отдал приказ стоящим за ним ученикам Семи Кровавых Глаз разобраться с этим делом. Сюй Цин внезапно заговорил. «Старший брат, я пойду с ними». Капитан посмотрел на Сюй Цина с загадочной улыбкой и, не задавая лишних вопросов, кивнул. «Тебе нужна моя помощь, это не совсем удобно». Сюй Цин, немного подумав, покачал головой. Он не собирался намеренно что-то скрывать, и Сюй Цин чувствовал, что даже если капитан сейчас ничего не заметил, то позже, вспоминая все это, он догадается. В конце концов, никогда нельзя недооценивать никого. Лучше сразу сказать, что это его секрет, чем потом капитан будет гадать. Сюй Цин не ошибся. Капитан, выслушав его слова, многозначительно улыбнулся и не стал задавать лишних вопросов. Сюй Цин взмыл в воздух, собрав вокруг себя более 100 учеников Семи Кровавых Глаз с разных пиков, и вся группа с невероятной скоростью направилась к далеким горам Искупления. Несмотря на то, что разведка трижды подтвердила отсутствие опасности, Сюй Цин, по своему характеру, все же решил взять с собой больше людей. Глядя на тень Сюй Цина, капитан с удовлетворением подумал: «Малыш Ацин действительно не считает меня чужим. В таком случае, я не буду проявлять чрезмерного любопытства. У каждого есть свои секреты». Капитан достал яблоко, взглянул на дрожащего правителя и на его тень без левого уха, усмехнулся и приказал духовному кораблю остановиться и ждать возвращения Сюй Цина. В этот момент Сюй Цин с более чем сотней учеников Семи Кровавых Глаз с разных пиков стремительно летел над горами Искупления. 30% из них были на великой завершенности конденсации ци, остальные – на возведении основания. Те, кто попадал в спецотдел безопасности, естественно, были непростыми людьми, их отбирали из лучших. Хотя большинство из них еще не зажгли свой огонь жизни, более 20 уже имели один огонь, шестеро, два и один, три. Среди них был и немой, который находился на великой завершенности конденсации ЦИ. Он был невероятно свиреп и в бою не щадил себя, что делало его одним из лучших среди культиваторов конденсации ЦИ. С таким составом они могли справиться практически с любым противником, если только не столкнуться с культиватором формирования ядра выше второго дворца. По мере приближения горы искупления стали отчетливо видны Сюйцину. Эта горная цепь состояла из бесчисленных вершин, покрытых густым лесом. В лучах заходящего солнца лес казался населенным демонами и призраками, выглядел мрачным и зловещим. Солнечный свет с трудом проникал сквозь густую листву, оставляя землю внизу погруженной во тьму. Почва была то болотистой, то покрытой трещинами, скрывающими множество опасностей и призрачных чудовищ. Только приблизившись, Сюйцин услышал исходящие из леса колебания призрачных чудовищ. Источник колебаний находился далеко и не был целью их путешествия. Но стоило Сюйцину бросить туда взгляд, как оттуда хлынула волна злобы, окутавшая всю группу. Выражение лица Сюйцина оставалось спокойным, а его тень оскалилась. В тот же миг злоба призрачного чудовища исчезла, словно ее что-то испугало, растворившись без следа. Сюйцин не обратил на это внимания и полетел к месту назначения. Постепенно из темного леса Черной горы начал доноситься зловонный запах. На деревьях здесь висели головы множества людей, зверей и инородцев, кровь капала на гниющие кости под ними. На земле виднелись куски гниющей плоти, превратившиеся в грязь. Все это имитировало гору трех совершенств. Сюйцин нахмурился и холодно посмотрел на большое отверстие посередине горы вдалеке. Оттуда доносился шум, который разносился далеко вокруг. Несколько инородцев со свирепым видом несли обугленные трупы людей и зверей в пещеру. Увидев это, взгляд Сюйцина стал еще холоднее, и он спокойно произнес: «Атакуйте. Кроме главного виновника, никого не оставляйте в живых». «Есть». Более сотни учеников спецотдела безопасности за его спиной хором ответили и, превратившись в разноцветные радуги, устремились вперед, мгновенно достигнув входа в пещеру. Инородцы, несшие еду, были ошеломлены и напуганы, не успев даже издать ни звука, как их головы взлетели в воздух, и они мгновенно погибли. Нападавшим был немой. Он держал в руке кинжал и, слизнув с него кровь, пригнувшись, быстро двинулся к входу в пещеру. Остальные также ворвались внутрь, и в пещере раздался рев, а затем разнесся душераздирающий крик. Сюйцин с бесстрастным лицом шагнул вперед. Черный пруд парил в воздухе, а тень простиралась от него по земле. Когда Сюйцин вошел в пещеру, повсюду были трупы. Время от времени предок алмазной секты с усмешкой управлял прутом, пронзая трупы. Каждый раз, когда это происходило, пронзенные трупы начинали кричать и окончательно умирали. Очевидно, они притворялись мертвыми. Тень же сейчас не обращала внимания на притворяющихся. Она излучала сильное желание, указывала направление и вела Сюйцина вглубь пещеры. Вскоре, когда звуки битвы впереди стихли, Сюйцин дошел до самого конца пещеры. Там находилось огромное пространство, вверху которого была дыра размером более 3 метров. Через нее можно было увидеть ночное небо, на котором только что погас закат. На земле валялось множество разбитых и разбросанных столов, еда и трупы инородцев. Все ученики спецотдела безопасности были здесь. Они схватили более 20 инородцев живыми и заставили их стоять на коленях. Глаза этих инородцев были полны ужаса. У 3 из них было по 2 огня жизни, и сейчас они были тяжело ранены и со страхом смотрели на приближающегося Сюйцина. «Высшая секта, мы», — говорившим был культиватор с огненными волосами и покрытым чешуей телом. Он был одним из 3 сильнейших духов этого места. Сюйцин не обратил на него внимания. Взмахом руки, прежде чем говорящий успел закончить фразу, его голова взорвалась, и он мгновенно умер. Эта сцена заставила остальных побежденных инородцев затаить дыхание от ужаса. Они не смели произнести ни слова. Сюйцин по-прежнему молчал. Его спокойный взгляд скользнул по теням инородцев и остановился на инородце с крыльями за спиной. Этот инородец был 2-м по силе среди 3 духов. Он, дрожа, посмотрел на Сюйцина и хотел было что-то сказать. Но в следующий миг его лицо исказилось, он каким-то образом освободился от путы, метнувшись вверх, бросился к отверстию в потолке. Его скорость была невероятна, но в его глазах читались неверие и ужас, словно его телом управляла уже не его собственная воля, и не тень Сюйцина, а его собственная тень. Глава 282. «Хозяин, я буду послушной». В глазах Сюйцина сверкнул холодный блеск, и он тут же бросился в погоню. Его тень бесформенно растянулась, открывая невидимую для посторонних пасть. С невиданной прежде жаждой и безумием она устремилась к убегающему инородцу. Инородец попытался дать отпор, но огромная разница в уровне культивации не позволила ему сопротивляться. В мгновение ока Сюйцин догнал его и схватил за шею. Как бы тот ни пытался вырваться, все было тщетно. Он чувствовал лишь, как бесконечное пламя по руке Сюйцина бешено вливается в его тело. В то же время тень Сюйцина с безграничной свирепостью и жаждой накрыла тень инородца. Внезапно из тени донесся неслышный посторонним рев. «Убейте здесь всех, ждите меня на духовном корабле», — бросил Сюйцин, хватая инородца и направляясь к проему наверху. Под почтительные возгласы учеников семи кровавых глаз он мгновенно исчез. На улице уже стемнело. Сюйцин, держа инородца, с невероятной скоростью добрался до вершины далекой горы. Осмотревшись, он опустил голову и посмотрел на дрожащего от отчаяния инородца и его тень в лунном свете. Тень извивалась, пытаясь вырваться. Сюйцин видел, как его собственная тень находится внутри, и они обе яростно грызут друг друга, словно смертельные враги. Зловещая и безумная аура исходила из тени инородца. Это чувство было таким же, как в тот раз, когда Сюйцин впервые увидел тень в густом лесу возле лагеря падальщиков. Она была полна дикости и жестокости. Только после того, как Сюйцин многократно подавлял и усмирял тень, эта дикость рассеялась, превратившись в послушание. Но Сюйцин знал, что бунтарский дух в ее глубине никуда не делся. И правда, в этом мире есть такие призрачные чудовища, как тени. Хоть они и крайне редки, но все же существуют, пробормотал Сюйцин, переводя взгляд с тени на культиватора инородца. Похоже, что он, как и Сюйцин когда-то, был атакован тенью. Но разница в том, что Сюйцин стал хозяином, а инородец – рабом. Если бы не фиолетовый кристалл, боюсь, что в тот день в густом лесу возле лагеря падальщиков, когда я столкнулся с тенью, я бы перестал быть собой, подумал Сюйцин, заметив, что инородная энергия в теле инородца ничем не отличается от других культиваторов. В нем не было такого полного отсутствия инородной энергии, как у Сюйцина. Очевидно, это одно из отличий между хозяином и рабом. Если не можешь подавить тень, то будешь ею контролируем, словно ее настоящим телом. Она может вселиться в тебя в любой момент. Сюйцин взглянул на свою тень, которая все еще сражалась и доминировала. В его теле вспыхнул фиолетовый свет, и сила подавления мгновенно обрушилась на врага. На этот раз целью была не его тень, а тень инородца. Фиолетовый кристалл, очевидно, обладал мощной подавляющей силой над такими призрачными чудовищами, как тени. В грохоте тень инородца издала душераздирающий крик, который могли слышать только Сюйцин и сам инородец. Тенька радостно закричала, а тень инородца в ярости бросилась на Сюйцина, пытаясь его поглотить. С холодным выражением лица Сюйцин взмахнул рукой, и фиолетовый свет снова вспыхнул, подавляя врага. Он повторил это 17 раз. Каждый раз тень инородца издавала ужасный крик. В конце концов, она в ужасе и истощении отступила, но не успела далеко уйти, как фиолетовый свет из груди Сюйцина снова обрушился на нее. На этот раз подавление не рассеялось, а под контролем Сюйцина прижала тень инородца к земле, не давая ей сбежать. Она извивалась, кричала и умоляла о пощаде. Тенька, видимо, впервые видела, как то, что происходило с ней, случилось с кем-то другим. Это вызвало у нее странные ощущения, и она почему-то послала Сюйцину эмоцию заискивания. Сюйцин присел и внимательно осмотрел тень инородца в лунном свете. Ее форма была такой же, как у его собственной тени, в виде дерева, покрытого глазами. Сейчас каждый глаз излучал страх. Сюйцин задумался, стоит ли запечатать ее в фиолетовом кристалле, как теньку. Но он не умел этого делать. Поэтому он протянул руку, погрузил ее в тень инородца, ощутил холод и попытался активировать кристалл, но безуспешно. Подумав, Сюйцин взмахнул рукой, и черный прут вылетел, пронзив голову инородца. Тот мгновенно умер. Сюйцин вспомнил, что тень чешуйчатого волка напала только после его смерти. Теперь, убив инородца, он снова попытался подчинить его тень, но опять не смог. Тенька, не зная об этом, словно поняла мысли Сюйцина и задрожала, посылая волны тревоги. «Хозяин, я буду послушной, не». Предок алмазной секты, наблюдавший за этим из прута, сдержал порыв перевести ее слова. Сюйцин посмотрел на теньку и спокойно сказал: «За твои прошлые заслуги я сегодня не буду запечатывать ее, но помни, твои заслуги исчерпаны. Если ты не принесешь мне больше пользы, в следующий раз, я заменю тебя». Голос Сюйцина был спокоен, но Тенька задрожала еще сильнее, бешено мотая головой. Предок алмазной секты, наблюдая за этим из черного прута, ликовал. Он испытывал неописуемое чувство удовлетворения, а его глаза сияли. Сюйцин нахмурился. Тенька, опомнившись, начала то кивать, то мотать головой. Очевидно, что в этом напряжении врожденные рефлексы, связанные с понятиями «правильно» и «неправильно», которые заложил в нее предок алмазной секты, влияли на ее поведение. К счастью, у нее еще оставались эмоциональные колебания. Она начала отчаянно оправдываться. Сюйцин кивнула и спокойно сказал: «Поглоти ее». С этими словами Сюйцин встал, но не отменил подавление. Под непрекращающиеся крики теней народца Тенька открыла пасть и жадно поглотила ее. Процесс длился около часа. Тень инородца была полностью поглощена тенью Сюйцина. Затем она икнула и послала Сюйцину волну заискивания. Ее собственные колебания стали намного сильнее, чем раньше. На теневом дереве появилось еще больше глаз, которые пока не открылись, но уже приоткрылись щелочки. Кроме того, на нем появились бутоны. Время, поглощение, сила. Заметив, что Сюйцин смотрит на нее, тень поспешно послала ментальное сообщение. Сюйцин отвел взгляд и посмотрел на гору малых трех духов вдали. Он был доволен результатами этой поездки. Взмахнув рукой, он превратился в радугу и полетел прочь. Вскоре Сюйцин достиг реки Вечности и вернулся на большой духовный корабль, где увидел капитана. Правителя маленького государства уже не было на корабле, а ученики, сопровождавшие Сюйцина, давно вернулись. «Закончил?» — с усмешкой спросил капитан, глядя на Сюйцина. «Да», — кивнул Сюйцин. «Вот и хорошо», — капитан не стал расспрашивать дальше. Он потянулся, закинул руки за голову и лег на палубу, глядя на ночное небо. Сюйцин сел, скрестив ноги, и закрыл глаза, погружаясь в медитацию. Ночной ветер развивал их волосы, которые развивались вместе с движением духовного корабля. Звук реки, словно музыка природы, разносился по ветру все дальше и дальше. Время шло, пролетел месяц с лишним. Спецотдел безопасности на своих больших духовных кораблях уже выполнил половину патрулирования. Такая скорость была обусловлена тем, что духовные корабли Альянса были поистине поразительны. Они обладали не только наступательными и защитными возможностями, но и невероятной скоростью. Кроме того, мелких сект и государств, имеющих смелость отводить воду, было не так много, и это патрулирование не было первым для Альянса, поэтому все было относительно спокойно, и скорость, естественно, увеличилась. То же самое происходило и с культивацией Сюйцина. В этот день он наконец открыл свое 102-е отверстие Дхармы, что еще немного увеличило его силу Дхармы. Что касается капитана, то с тех пор, как полмесяца назад он съел несколько духовных рыб, он полюбил их и каждый день ел разную рыбу, приготовленную по-разному. Сюйцин попробовал несколько раз и обнаружил, что вкус действительно неплох. Поэтому вся команда духовного корабля начала ловить рыбу, чтобы поесть. В этот момент капитан сидел рядом с Сюйцином и подмигивал. «Малыш Ацин». Сюйцин беспомощно открыл глаза и взмахом руки выпустил огненный шар. Капитан быстро положил на него рыбу и ловко перевернул ее. Его голос был полон восторга. «Мое совершенствование не связано с огнем. Даже если я могу создавать огненные техники, они не годятся для жарки рыбы. Твой призрачный огонь, малыш Ацин, просто великолепен. Он придает духовной рыбе неповторимый вкус». Сюйцин не обратил на него внимания, собираясь снова закрыть глаза и продолжить медитацию, но вдруг его выражение лица изменилось. Капитан тоже резко поднял голову, и они оба посмотрели на небо. Вдали в небесах стремительно проносились две радуги, одна за другой. Впереди был рыжеволосый старик. Его грудь была в крови, он был ранен. Лицо его было темным и морщинистым, из-за цвета кожи и свирепого взгляда он выглядел очень устрашающе. Когда он бежал, над его головой парили два черных небесных дворца, излучая потрясающую силу. Это было очень впечатляюще. Он пролетал над небольшим государством инородцев, и когда он поднял правую руку и резко взмахнул ею, из этого государства вылетело почти 10 тысяч инородцев. В отчаянии у них из всех отверстий потекла кровь, которая поднялась вверх и превратилась в кровавую реку, устремившуюся к небу. Когда она достигла рыжеволосого старика, она превратилась в кровавую пилюлю, которую он проглотил. Рана на его груди заметно затянулась. Он хотел продолжить, но сзади него нахлынула волна энергии меча, заставив старого демона зарычать и ускорить бегство. А инородцы, у которых он забрал большую часть крови, упали на землю, кто мертвый, кто раненый. Мастер, управляющий энергией меча, был молодым человеком в белом одеянии. За его спиной кружились 27 больших мечей, образуя круг, и выпускали потоки энергии меча, атакуя старого демона. Сам юноша был очень красив. Его длинные волосы развивались, когда он шел, но больше всего на его одежде привлекал внимание вышитый огненный узор. Огненный узор – это хранитель меча. Капитан, увидев это, был в восторге. Глава 283. Зачем напрашиваться на смерть? О хранителях меча Сюйцин ранее слышал от капитана. Он знал, что это подразделение одной из пяти высших организаций, расположенных в имперской столице. У них был дворец хранителей меча в каждом из семи округов людских земель, а также двор хранителей меча в каждой провинции. Но он никогда их не видел. Сейчас, услышав слова капитана, Сюйцин сосредоточился и посмотрел на небо. Его взгляд слегка потемнел. Двое мужчин в небе, и передний, и задний, обладали ужасающей боевой мощью, излучая поразительные колебания. От одной их ладони Сюйцин непременно погиб бы, если бы не защита, данная седьмым владыкой. Два небесных дворца, пробормотал Сюйцин. В этот момент двое мужчин в небе пролетали над рекой Вечности. Старый демон впереди собирался пересечь реку и бежать к горам Искупления. Но, опустив взгляд, он заметил внизу духовные корабли Альянса. Его глаза наполнились свирепостью. Он был ранен и нуждался в поглощении жизненной силы для исцеления. Поэтому, не обращая внимания на то, что эти духовные корабли принадлежали Альянсу восьми сект, он с жестоким взглядом рванул вперед, разделившись на десяток клонов. Подняв черный вихрь, он устремился к кораблям внизу, пытаясь прорваться и поглотить их. Но как только старый демон приблизился, корабли семи кровавых глаз загудели, и защитные формации мгновенно активировались, создавая мощный барьер. С грохотом клоны старого демона врезались в формации, сильно искажая их. Лица учеников внутри менялись, некоторые даже начали плеваться кровью. Особенно пострадали глаза, потому что в их глазах рыжеволосый старый демон казался огромной черной дырой, искажающей все вокруг. Один взгляд на него заставлял их чувствовать, будто мир вращается. Только такие, как Сюйцин и капитан, с их уровнем культивации, могли игнорировать это давление. Более того, когда клон демона ударил по их духовному кораблю, они оба контратаковали. Сюйцин, не колеблясь, выпустил яд. В последнее время он каждый день, когда было время, распылял яд по этому духовному кораблю. До активации яд был безвреден, даже полезен, повышал жизненную силу. Если его не трогать, он рассеивался сам по себе через полмесяца, не оставляя никаких последствий. Сейчас Сюйцин распылил около 180 видов яда, чтобы в случае опасности мгновенно активировать его и отравить врага. Практически в тот же миг, как появился старый демон, Сюйцин без колебаний ударил кулаком по демону за пределами барьера и, используя порыв воздуха от кулака, распространил немного яда. В то же время он сделал пассы левой рукой, и небо потемнело, появились черные тучи. Иссохший палец упал с неба, неся с собой невероятную силу призрачного чудовища, и устремился к старому демону за барьером. Капитан также сделал пассы и взмахнул рукой, создав ледяное копье. Он резко метнул его, и копье с несокрушимой силой пронзило воздух, сметая все на своем пути, прямо в старого демона. В мгновение ока иссохший палец упал, ледяное копье пронзило демона, и его клон с грохотом рассыпался в туман. Однако другие клоны все еще продолжали наседать на остальные корабли. Вот только после уничтожения первого клона остальные быстро собрались воедино, формируя фигуру старого демона. Он резко повернулся, свирепо посмотрел на Сюйцина и капитана, его глаза наполнились жаждой убийства. Но сзади приближался хранитель меча, поэтому он фыркнул и ускорился, устремляясь к горам искупления. Но в этот момент вокруг него внезапно возникло множество ледяных потоков. С треском пространство начало покрываться льдом, формируя бесчисленные ледяные зеркала, которые отражали тени призрачных чудовищ, издающие безмолвный рев. Лицо рыжеволосого старого демона исказилось, его душа на мгновение помутнела. К счастью, небесные дворцы над его головой обрушились вниз, разрушая все вокруг. Но его скорость все же снизилась, и хранитель меча позади него приблизился еще больше. Проклятие! Старый демон был в ярости. Он понял, что это дело рук людей из Альянса внизу. Но сейчас у него не было времени разбираться с ними. Запомнив это, Он попытался ускориться, но в следующий момент его и без того черное лицо стало еще чернее. Яд. Старый демон выплюнул черную кровь, его лицо снова изменилось. Хотя яд не мог убить его, он имел множество негативных последствий, дестабилизируя его жизненную силу, нарушая работу культивации и вызывая нестерпимый зуд по всему телу, в том числе и в горле. Он не мог сдержать кашель. Его скорость снова упала. В следующий миг энергия меча пронзила его грудь. Старый демон не успел увернуться и, издав душераздирающий крик, бросился к горам искупления. Хранитель меча, не останавливаясь, продолжил преследование. Постепенно фигуры старого демона и хранителя меча исчезли в горах искупления. Оттуда донесся отдаленный грохот, а через некоторое время из горы искупления вылетел луч меча. Это был хранитель меча. Он держал в руке голову старого демона и поднялся в небо. Остановившись над флотом духовных кораблей Альянса, он посмотрел на Сюй Цина и капитана, слегка кивнул, а затем, возможно, намеренно, еще раз взглянул на горы искупления, где он убил старого демона, и исчез. В горах искупления, на месте, где только что сражался хранитель меча, лежал обезглавленный труп, и в этот момент его пальцы слегка шевельнулись, но он так и не заметил, что под лучами солнца в тени рядом с ним открылся глаз. В то же время на реке Вечности Сюй Цин прищурился. Отклик его тени сообщил ему, что рыжеволосый старый демон притворился мертвым. А судя по тому, что он первым напал, этот человек был жесток. Если он направится, то может стать проблемой в дальнейшем пути. Поэтому Сюй Цин посмотрел на капитана. Капитан тоже посмотрел на Сюй Цина. Их взгляды встретились. Это проблема. У него есть сокровища. Они почти одновременно заговорили, а затем в их глазах появился глубокий смысл. В одно мгновение они встали и, превратившись в две радуги, устремились к горам искупления. Приблизившись, капитан пошевелил носом, принюхиваясь, пытаясь определить точное местоположение. Но Сюй Цин уже бросился вперед, четко зная, куда идти. Капитан поднял бровь и быстро последовал за ним. Вскоре они углубились в густой лес гор искупления и, пройдя немного дальше, увидели долину. В долине лежал обезглавленный труп. Он с трудом сел, все его тело было очень слабым, дрожало, но он все же упорно складывал ручные печати. На шее шевелилась плоть, словно пытаясь вырастить новую голову. Но в следующий миг его тело резко задрожало, из плоти на шее вылез глаз и с ужасом посмотрел на две фигуры, входящие в долину. Это были Сюй Цин и капитан. «Если бы ты спокойно бежал и не провоцировал нас, мы бы тебя не тронули. Зачем ты это сделал?» Капитан ухмыльнулся, в его глазах появился зловещий блеск. В зрачках появилось его собственное лицо, которое тоже ухмылялось. От него исходили ужасающие колебания, заставившие обезглавленного старого демона вздрогнуть. Сюй Цин же был бесстрастен, его взгляд был спокоен, как будто он смотрел на мертвеца. С того момента, как демон напал, он решил убить его. В этот момент Сюй Цин, окутанный колебаниями духовной силы, казалось, обладал всего тремя огнями, но старый демон ощущал их мощь, сравнимую с небесным дворцом. Это заставило сердце старого демона снова содрогнуться. Сейчас он был крайне ослаблен. Один небесный дворец уже рухнул, а второй шатался. Хоть его ядро все еще сохранялось, его боевая мощь упала до минимума. Пространственная сумка и артефакт закона, все исчезло вместе с его головой, захваченной хранителем меча. Старый демон думал, что обманул хранителя меча, но теперь понимал, тот просто не стал его убивать, оставив этим двум юнцам в награду за их вмешательство. Он попытался передать им свою мысль, но Сюй Цин и капитан одновременно рванулись к обезглавленному телу старого демона. Старый демон резко подпрыгнул, пытаясь сбежать, но позади него возникли ледяные стены, за которыми появилась иллюзорная морская гладь. С грохотом поднялись волны, обрушиваясь на него подобно цунами. Это был не один удар, а целых девять морских слоев, от которых раненый старый демон отлетел назад. Из ревущих девяти морских слоев стремительно вырвалась огромная ледяная рука, в которой просматривалось лицо капитана. С закрытыми глазами и широко раскрытым ртом он резко схватил старого демона. Тело старого демона содрогнулось, он снова отлетел назад. Глаз на шее выражал еще больший ужас и тревогу. Он поспешно передал свою мысль. «Друзья, я был неправ». Не успел он договорить, как Сюй Цин стремительно бросился вперед. С невероятной скоростью он приблизился и ударил правым кулаком. Тело старого демона отлетело, истекая кровью. Сюй Цин сложил левой рукой магический знак, и небо затянуло черными тучами. С грохотом обрушился иссохший палец, вонзившись в окровавленную шею старого демона. Мысль старого демона была полна страдания, его тело чуть не разлетелось на куски. В этот момент позади него возник водоворот, превратившийся в огромную пасть, которая резко поглотила его.